Глава 14. На следующий день Мария проснулась поздно. Ее никто не будил. Она сама нервно вскинулась, пытаясь вспомнить расписание лекций, и тут же сползла обратно на подушке. Выходной. В Академии целителей один день из семи отводился отдыху. Причем отводился глобально. Запирались лаборатории, блокировались аудитории, даже библиотека закрывалась на отдых. Заниматься можно было только по собственным записям или с личным фантомом. Все остальное было недоступно. Маша поначалу очень удивилась этому правилу, а потом кое-что поняла. Студенты проводили в академии очень много времени. Привыкали к распорядку и к тому, что некое подобие Гугла, книги, преподаватели всегда под рукой. А потом они отправлялись в глушь или на поле боя, в общем, туда, где могли рассчитывать только на себя. И вдруг выяснялось, что без учебников и консультаций лечить трудно, если вообще возможно. Такой своеобразный выходной учил одновременно планированию, предусмотрительности, развивал память и умение ориентироваться в собственных записях. А еще будущие целители привыкали рассчитывать в критической ситуации только на содержимое собственной головы, посему не жалели сил на зазубривание и вообще на учебу. Лежа в уютном коконе из одеяла, Маша вспоминала минувший вечер и свершившуюся помолвку. Ей было немного стыдно перед семьей Ларинен. Они хорошо приняли чужачку из другого мира, оберегали как могли и даже позволили учиться. А она отказалась от их сына и заключила помолвку с ректором. Некрасиво. Немного повозившись под одеялом, девушка все же вынырнула в прохладный осенний день. Нужно вставать, заварить травяной отвар и сбегать в столовую. В выходной кухонные работники тоже не перетруждались. На столы выносились корзины с булками и пирожками. Рядом ставились котлы с компотом, травяным отваром и бульоном. Кружки все приносили свои или брали казенные. Самые хитрые являлись в столовую с утра пораньше. Набирали выпечки на весь день, наполняли отваром котелок или флягу и усаживались где-нибудь на скамейке под деревом или у себя в комнате с лекциями и фантонами, чтобы учить, не отвлекаясь. Судя по яркому солнцу, время шло к обеду, и в корзинках остались разве что самые простые булки и сухари. Маша снова потянулась и спросила сама себя: «Идти в столовую или не идти?» «Ректор Марден приглашает свою невесту отобедать вместе с ним», — раздался голос телохранителя. Маша вздрогнула, смущенно нырнула под одеяло. Потом вспомнила, что телохранитель видел не только ее обнаженные до плеч руки, и высунулась обратно. «Официальный обед?» — уточнила она. «Мы же не собирались объявлять о помолвке так скоро». «Нет», — успокоил ее Зардан. «Официальное объявление и ужин состоятся на следующей неделе. А пока Лэр Даридан хотел бы просто угостить вас обедом и поговорить». Маша на секунду задумалась, и тут же в ее глазах появился испуг. «Зардан!» — прошептала она. «Я же не знаю, что надеть!» К чести Дроу закатывать глаза и вообще корчить рожи он не стал. Вместо этого объяснил все тем же ровным тоном. «Вы можете надеть что угодно, госпожа. Ректор Марден будет рад увидеть вас в любом облике». «А что прилично надеть на такой ужин у эльфов?» — задала внезапный вопрос девушка. На миг Зардан растерялся, но тут же понял подоплеку вопроса. В гардеробе молнии висели только эльфийские платья. В голове телохранителя немедля мелькнула одна интересная мысль, которую он поспешил спрятать поглубже. «Пока не время. Вот через несколько недель, когда станет понятно, отстали ли от Марии наемные убийцы или нет, поскольку вас пригласили на обед, а не на ужин, платье должно быть закрытого фасона, желательно из однотонной ткани. Допускается вышивка и кружева, но не более приличного». Зар процитировал книгу по этикету, которую читал, когда не мог уснуть. «Эльфы носят связь с природой», — добавил Дроу, чуть-чуть поразмыслив. «Сейчас осень, значит, нужно выбрать платье теплых тонов, а в качестве украшения взять янтарь, сердолик или яшму». «Понятно. Отвернись». Маша энергично выбралась из постели и, забыв про стеганый халат, прошлепала босыми ногами в купальню. Телохранитель с сукоризненным видом занес и поставил у двери тапочки, повесил на крючок капот и свежее полотенце. Потом вернулся в комнату, приоткрыл окно, впуская свежий холодный воздух, и парочкой бытовых заклинаний вымел из помещения всю пыль. Перетряхнул и расправил постель, одновременно сканируя подушки, матрас и одеяло. Потом аккуратно все заправил и закрыл окно. Мария вот-вот выйдет из купальни. Будет лучше, если комната успеет нагреться. Между тем Мария вышла, кутаясь в капот, и сразу ринулась в гардеробную. Обед с ректором, приличное платье в осенних тонах. Какое выбрать? На вешалках висело 5 платьев разного оттенка коричневого. Все закрытые, украшенные легкой эльфийской вышивкой и разными деталями, резными пуговицами, плетеным поясом, кружевным воротничком или накидкой. Маша застыла перед ними, как изваяние, и примерно через минуту за спиной раздалось: «Если госпожа позволит». «Да». «Приглашение на 2 часа дня. Это еще можно счесть утром, поэтому лучше выбрать светлое платье». Маша переместила взор на 2 наиболее светлых наряда. Одно было бежевым, расшитое коричневым шнуром, второе — светло-кофейное с отделкой из кремовых кружев. Она хочет быть рядом с ректором строгой дамой, затянутой на все шнурки, или трепетным созданием в кружевах. Но ведь помолвка фиктивная. Значит, не стоит давать ректору надежду. Решительно сняв с вешалки бежевое платье, Маша отложила его на сундук и задумалась. Как подобрать волосы? Она не видела, как сглотнул за ее спиной Заордан. Дро отчаянно надеялся, что девушка выберет платье с кружевами и тем немного снизит интерес Доридана. Все же у пещерных эльфов был определенный вкус к женской красоте. Но, увы, Мария выбрала платье со шнурами, строгую бархатную шапочку и попросила Заордана помочь заплести косы, чтобы уложить их на затылке. Любого дроу можно было бы выносить после лицезрения такой красоты. Телохранитель стиснул зубы и наплел родовых кос. Когда девушка восхитилась затейливым плетением, Зар с опозданием вспомнил, что они с ректором принадлежат к одному клану, и, по сути, он рассказал всем желающим, что Маша принадлежит ему или дяде. Менять что-то было уже поздно. Девушка ловко уложила рыжие косы в затейливую восьмерку, спрятала кончики под шапочку и закрепила головной убор несколькими шпильками с янтарными головками. В качестве украшения она выбрала янтарный кулон на длинной цепочке и больше ничего. Заордан опять втайне вздохнул, Среди пещерных эльфов больше всего ценились янтарь и жемчуг, потому что именно их невозможно было достать в пещерах. Приходилось выменивать у равнинников. Вместо туфелек Маша надела сапожки из мягкой кожи, взяла перчатки, плащ и взглянула на телохранителя. «Проводишь? Я не знаю, где ректор меня ждет». «Лэр Марден», — чопорно отозвался Зар, — «ожидает Лэри в своих покоях. Он сожалеет, что не нашел другого варианта. Выход за пределы Академии пока нежелателен». Маша выслушала все сказанное с интересным выражением лица, а потом протянула телохранителю руку. «Идем. И прошу, предупреждай меня о подводных камнях. Я абсолютно не знакома с вашей культурой и могу нечаянно обидеть тебя или ректора». Зардан молча поклонился, думая о том, что ни он, ни дядя не обидчивы. А вот противостоять постоянному искушению в виде женщины, не имеющей предубеждений, — это настоящая трудность.